белоснежным героином в смеси с барбитуратом, именовавшимся барбитон. Он отсыпал немного героина на листок фольги, положил его на ночной столик и, используя пепельницу в качестве пестика, мгновенно растолок кусочки наркотика в пыль. Жемчужина белого дракона, которую Марвуд приобрел еще в Гонконге, содержала 50% чистого зелья, в отличие от 2% американского. Американским наркоманам приходилось вводить не слишком качественную смесь прямо в вену, в то время как сила жемчужины позволяла достичь эйфории, не прибегая к игле. Алан подстелил еще один лист фольги под тот, на котором лежал наркотик, после чего, приподняв фольгу за край, стал нагревать листы на пламени зажигалки. Марвуд присел на постели, пристально наблюдая за действиями Алана. Он облизал пересохшие губы. Тем временем белая пыль на фольге начала таять и запузырилась. Через несколько секунд белая пудра превратилась в черную маслянистую жидкость. Алан отложил зажигалку и протянул фольгу с наркотиком Марвуду. Дипломат взял картонную трубку, которую уже держал наготове его телохранитель, расположил ее широкий конец так, чтобы он находился на расстоянии дюйма от черной жидкости, а другой взял в рот. Затем он глубоко втянул в себя воздух, перемешанный с парами героина. Преследование дракона, так называли китайцы этот процесс. Втягивая в себя сладковатый дым, который, поднимаясь в воздух, и в самом деле приобретал очертания дракона, Марвуд подумал, что наконец-то перестанет болеть тело и утихнет боль душевная, пусть и на короткое время. Несколькими минутами позже, разомлевший и умиротворенный, Марвуд снова лежал на спине в постели, в затененной комнате, и сквозь полузакрытые глаза разглядывал пятно лунного света, посеребрившее потолок. Алан оставил его в одиночестве, а сам перебрался в гостиную, где принялся за фасоль в томате и тосты, устроившись перед телевизором. Американское телевидение, очевидно, работало круглые сутки. «Эх, Алан, Алан, соль земли, грубоватый временами и начисто лишенный вкуса, он, тем не менее, платил привязанностью тем, на кого работал. Пожалуй, преданность точно так же была свойственна и Алекс Бендер, но в этом-то и было все дело. Как быть с этой женщиной, представлявший для Марвуда вполне реальную угрозу? В самом деле, как? Впрочем, в глубине души Марвуд знал, как поступить с ней, зачем притворяться. В этом мире каждый сражался за себя, и один только Бог против всех. Марвуд искренне верил, что деньги могут все. Деньги давали ощущение покоя и довольства, и, Бог-свидетель, позволяли надеяться, что дураки его окружавшие никогда не станут ему, Марвуду, ровней. Деньги давали ему возможность работать головой и таким образом управлять теми, кто зарабатывал себе на жизнь с помощью рук, а не мозга. Деньги придавали ему уверенность в том, что он что-то из себя представляет, и помогали удовлетворять многое, порой весьма причудливые желания. Марвуд считал наличие денег у человека проявлением его внутренней культуры. Деньги как бы подтверждали его право занимать высокое положение в обществе. Милтон был прав. Деньги приносят честь, друзей, позволяют тебе совершать победы и завоевывать королевство».